Предисловие. Данное второе издание, которое вы, уважаемый читатель, держите в руках, будет интересно, если не всем, то очень многим. Независимо от вероисповедания, политической ориентации, профессиональной деятельности, образовательного уровня и так далее. Кто-то пытается понять окружающую действительность и, оглядываясь назад, всматривается в настоящее и пытается заглянуть в будущее. Кто-то интуитивно или сознательно ищет путь к истинному и многогранному знанию и духовному совершенству. Кто-то уже встал на этот путь и находится в его начале. А для кого-то знакомство с данным изданием будет означать не только количественное, но и качественное наполнение уже приобретенных ранее знаний. Впечатления от прочитанного, что вполне объяснимо и понятно, будут самые разные. От ожесточенного, озлобленного неприятия и желание прихлопнуть новую ересь в кавычках, до радостного волнения или полного бессилия от новизны и широты полученной информации. Будь осторожен, уважаемый читатель, не опускай рук. Это обманчивое ощущение. Бессилие в данном случае превращается в свою противоположность. Силу, которая является мощным побудительным мотивом для стремящегося познать глубокую, богатую событиями, поражающую современного человека совершенством знаний мудрость, славянскую и праславянскую. Великое наследие наших первопредков. Тысячелетиями это великое наследие уничтожалось и искажалось, замалчивалось и выветривалось из нас, потомков великой расы, потомков великих священных родов. А вместо великого наследия нам навязывали историю, ту, что из Торы взяли. Но Тора, Пятикнижье Моисеева, это писание чужого народа, библейского, к славянам и ариям, не имеющее никакого отношения. У славян и ариев всегда было свое священное писание – Веды. Наступает новое время, светлая эпоха волка, сменившая жестокую и суровую эпоху лисы. Пришло время вернуть потомкам великих пращуров изначальное знание об их очень древней и очень богатой культуре и о великом наследии предков. Задача проста и сложна – вспомнить забытое. Вспомнив же, то есть познав, обрести новое мироощущение и мировосприятие, усвоить иное мировоззрение, понять, что действительное развитие человечества возможно только и исключительно на пути духовного совершенства и в гармонии с природой, а параллельно с ним и главным образом на его основе возможно достижение разумного материального благополучия. Того самого благополучия, за которым тысячелетиями гонится человечество, полагая, что достичь этой цели, значит решить проблему выживания. И во имя всего этого, в разных формах и разными способами, уничтожается окружающий мир, включая себе подобных. Количественно и качественно увеличиваются предметы удовлетворения чувственных потребностей. А предела все нет, ибо удовлетворение не наступает и не спасает идеал золотого тельца. Когда безграничные потребности духовного совершенства не сформированы, возникает пустота. Природа не терпит пустоты. Предложенный технократический путь развития цивилизации западного образца – тупик для человечества. Необходим духовный путь. Главная задача – помочь человеку вернуться к своим родовым корням и обрести веру в правь, светлый мир богов, и стать настоящим православным. Мир прави так же реален, как и наш мир яви. Он существует в области высочайших тонких энергий, вне пределов нашего сознания. Это можно сравнить с человеком в соседней квартире. Его не видно и не слышно, но он существует, независимо от нашего мнения или желания, признаем мы или нет факт его существования. Он просто есть. Что нужно сделать для того, чтобы увидеть его? Ответ ясен – постучать к нему в дверь, ибо сказано – стучите и отворят вам. Открытие дверей в неизведанное – это обретение качественно нового для нас знания. Но, как известно, новое – это хорошо забытое старое. Информация, сохранившаяся в древних рунических текстах, несет в себе громадное знание древней мудрости первопредков. Этим знанием сотни тысяч лет назад владела мощная держава древних ариев, наших далеких предков. Им были ведомы иные миры и существование жизни в иных галактиках. А мы сегодня пытаемся найти признаки разумной жизни во Вселенной. Они знали о существовании души и энергетическом поле человека. Ученые только сейчас признали этот факт, сфотографировали поле, излучаемое человеком, при помощи фотографии Кирлиана, взвесили субстанцию, душу, и засняли серебряную нить, связующую человека и душу в тот момент, когда она покидает тело. Древние арии знали, все поздние мировые религии признавали существование и противостояние двух миров. Прави – светлого мира любви и добра, мира светлых богов, и пекла – темного мира зла. Сегодня ученые признали и подтвердили факт существования темного мира, назвав его антимиром, но по-прежнему не хотят признавать светлый мир. Примеры можно бы и продолжать, но хочется подчеркнуть еще раз. Древние славяне и арии владели фундаментальными сокровенными знаниями о материальном и нематериальном мирах. Они почитали своих светлых богов, которые дали им жизнь и эти знания, славяно-арийские веды. Об этом и рассказывает данное издание, которое до недавнего времени было доступно лишь общинникам-староверам, и которое вы, уважаемый читатель, теперь держите в руках. Оно является только частичкой огромного и мудрого наследия. Не спешите, вчитывайтесь и вдумывайтесь в каждую строку. Пользуйтесь комментариями, которыми богато снабжена книга. Комментарии написаны эрудированным человеком, священнослужителем, жрецом, одним из тех капен-инглингов, кто хранит древние славяно-арийские веды. И сегодня волхвы и жрецы древней веры первопредков инглиизма раскрывают и возвращают нам утерянное для нас и забытое нами знание. Спасение мира и его духовное возрождение возможно, и оно начнется с нашей России, ибо наша держава – земля, рождающая святых подвижников, наделенных величием и силой духа, неповторимого более нигде. Спасительное движение возрождения России должно начаться со священной земли, Беловодья, из самого центра ее, Асгарда, современного Омска. Так об этом предсказано в Сантиях Веды Перуна. И распространится движение духовного возрождения по всему миру, так же, как и свидетельствует сага об инглингах, о переселении из священного Беловодья на запад древних родов наших. Есть над чем задуматься, уважаемый читатель. Есть цель, которой можно и должно посвятить свои физические и духовные силы. Есть путь к светлому будущему наших детей, внуков и более отдаленных потомков. Если, прочитав славяно-арийские веды, вы нашли ответ, и если он утвердительный, начинайте движение по пути обретения древней веры первопредков, инглизма, знания, любви, добра, радости и мудрости великой. Вспомним забытое. Суриков Олег Юрьевич, кандидат исторических наук.